Ведь я глядел в нее, когда уж с пути сбились». «Не сговоришь с тобой», — горячился Потап Максимович, — «хоть кол ему тиши на лысине. Упрям, как черт Карамышевский, прости, Господи». «Ой, ваше степенство, больно ты охоч его поминать», — вступился дядя Ануфрий. «Здесь ведь лес, зимница. У нас его не поминают. Нехорошо. Черного слова не говори. Не ровен час, пожалуй, недоброе, что случится». «А про какую-то матку вы поминаете?» — прибавил он. «Да вон, у товарища моего матка какая-то есть, шут ты ее знает», — досадливо отозвался Потап Максимыч, указывая на Стуколова. «Всякие дороги, слышь, знает. Коробочка, а в ней, как в часах, стрелка ходит», — пояснил он дяде Ануфрию. «Так, пустое дело одно». «Знаем и мы эту матку», — ответил дядя Ануфрий, снимая с полки крашеный ставишок и вынимая оттуда компас. «Как нам, лесникам, матки не знать? Без нее ину пору можно пропасть». «Такая, что ли?» — спросил он, показывая свой компас Потапу Максимычу. «Диву дался Потап Максимыч. Столько лет на свете живет, книги тоже читает, с хорошими людьми водится, а досель не слыхал, не ведал про такую штуку. Думалось ему, что паломник из-за моря вывез свою матку, а тут закоптелый лесник, последний, может быть, человек у себя в зимнице такую же вещь держит». «В лесах матка — вещь самая пользительная», — продолжал дядя Ануфрий. «Без нее как раз заблудишься, коли пойдешь по незнакомым местам. Дорогая по нашим промыслам эта штука. Зайдешь ину пору далеко, лес вот густой, частый, дорослый, в небо дыра. Ни солнышка, ни звезд не видать, опознаться на месте нечем. А с маткой не пропадешь, отколь хошь на волю выведет». «Значит, твоя матка испортилась, Яким Прохорыч», — сказал Потап Максимыч Стуколову. «Отчего ей попортится? Коли стрелка ходит, значит, не попортилась», — отвечал тот. «Да слышь ты, Альнет, что вечер ей надо было на осенник казать, а она на сивер тянула», — сказал Потап Максимыч. «Покажка, ваше степенство, твою матку», — молвил дядя Ануфрий, обращаясь к Стуколову. Паломник вынул компас. Дядя Ануфрий положил его на стол рядом со своим. «Ничем не попорчено», — сказал он, рассматривая их. «Да и портиться тут нечему, потому что в стрелке не пружина какая, а одна только Божия сила. Видишь, в одну сторону обе стрелки тянут. Вот север, тут будет полдень, тут закат, а тут восток», — говорил дядя Ануфрий, показывая рукой стороны света по направлению магнитной стрелки. «Отчего же она давеча не на осенник, а на север тянула?» — спросил у паломника Потап Максимыч, разглядывая компасы. «Не знаю», — отвечал Стуколов. «А я так знаю», — молвил дядя Ануфрий, обращаясь к паломнику. «Знаю, отчего вечер твоя матка на сторону воротила. Коли хочешь, скажу, чтоб мог ты понимать тайную силу Божию. Когда смотрел в матку-то, в котором часу?» «С вечера», — отвечал Стуколов. «Так и есть», — молвил дядя Ануфрий. «А на небо в ту пору глядел?» «На небо?» «Как на небо?» — спросил удивленный паломник. «Не помню, кажись, не глядел». «И никто из вас не видал, что на небе в ту пору деялось?» — спросил дядя Ануфрий. «Чему на небе деется?» — молвил Потап Максимович. «Ничего не деялось, небо как небо». «То-то и есть, что деялось», — сказал дядя Ануфрий. «Мы видели, что на небе перед полночью было. Тут-то вот и премудрая тайная сила Творца Небесного. И про ту силу великую не то, что мы, люди старые, подростки у нас знают. Петряйка, что вечер на небе деялось?» — спросил он племянника. «Пазари играли», — бойко тряхнув белокурыми кудрями, ответил Петряй. «Пазари — северное сияние». Слово «северное сияние» народ не знает. Это слово сделанное, искусственное, придуманное в кабинете едва ли не Ломоносовым. А ему, как холмогорцу, не могло быть чуждым настоящее русское слово «пазари». «Северное сияние» — буквальный перевод немецкого «Nordlicht». У нас каждый переход столь обычного на Руси небесного явления означается особым метким словом. Так начало «пазарей», когда на северной стороне неба начинает как бы разливаться бледный белый свет, подобный Млечному Пути, зовется отбелью или белью. Следующий затем переход, когда отбель сначала принимает розовый оттенок, потом постепенно багровеет, называется зорями. Зори, зорники. После зорей начинают обыкновенно раскидываться по небу млечные полосы. Это называют лучами. Если явление продолжается, лучи багровеют и постепенно превращаются в яркие, красные и других цветов радуги столбы. Эти столбы краснеют более и более, что называется, багрецы наливаются, столбы сходятся и расходятся, Об этом, говорится, столбы играют.